Я могу понять, что очень довольны. Именно в ваших интересах. Да. Алло. Слушай. Здравствуйте. Слушай. Ольга Викторовна. Угу. Меня зовут Косов Олег Михайлович. Я представляю ООО «Кредит Экспресс Финанс». Уведомляю вас о записи нашего разговора. Ольга Викторовна, у вас перед банком КБ «Ренессанс Кредит» образовалась задолженность в размере 236 629 рублей 0,2 копейки. У вас действующий кредит, который будет еще расти проценты и сумма, соответственно. Вам необходимо погасить задолженность до 10.08.2020 года. Алло. Угу. Ольга Викторовна. Угу. На сегодняшний день у вас сумма составляет 36 629 рублей 0,2 копейки. Банк «Ренессанс Кредит» предоставляет акцию, заплатив 213 484 рубля 94 копейки, вы получите документы, подтверждающие, что задолженность ваша погашена. Данная акция проводится, опять же, до 10.08.2020 года. Если вы оплатите, кредит будет полностью закрыт. А все понятно, Ольга Викторовна. Да я не слушала, если честно. А что так? Вам это не интересно? Я погасить просто свою задолженность. О вас на официальном уровне ничего не знаю, поэтому не воспринимают вас информацию всерьез. А, вот так вот. И как же с остальными кредиторами поступаете? Вы о себе давайте будете говорить. Все остальное вас совершенно не интересует. Хорошо. Для того, чтобы вам послать документы официально, давайте сверим адреса регистрации. Не, мне от вас не нужно, чтобы вы мне посылали. Мне нужно, чтобы мне кредитор послал. Кредитора есть и мои данные. Кредитор вам высылал. Нет, неправда. Кредитор вам высылал. Нет, неправда. Нет, неправда. Вы вот так уверены? Да, я так уверена. Контактный телефон, кроме этого, у вас есть? Имеется еще? Вполне имеются, вполне, только вам я их не дам, потому что вы же пока еще никто не доказали свои права. Ольга Викторовна. Да. Я уведомляю вас о том, что у нас в КБ «Ренессанс Кредит» агентский договор. Номер РК-26-09-17-11-27 от 26.09.17 года. Я вас уведомил. Нет. В данном случае вы являетесь проинформированы под запись. Стоп, подождите минуточку. Это что такое? Это получается, любой шаромыжник может мне позвонить и влить какую-то фигню в уши, и я буду считаться уведомленной? Нет, дорогой, можно почитать вам 230-й федеральный закон, статью 9, посмотреть, как правильно уведомляются люди. И в соответствии с этим законом осуществить действия необходимо уже кредитору. От вас вообще ничего не надо. От вас вообще информацию не воспринимают. Понятно. И платить отказываетесь. Так я понимаю. Вы не обсуждаете свои финансовые вопросы с третьими лицами. Я ваш вопрос не обсуждаю финансово. Я вам задаю вопрос по задолженности. Вы отказываетесь оплачивать? А вопрос по задолженности, это не финансовый вопрос, по-вашему? Это финансовый, но я не выясняю ваше финансовое положение. Ну вы вот, сказали, вот свои финансовые вопросы, оплачиваю, не оплачиваю, вообще что-либо, я с третьими лицами не обсуждаю. А вы даже не третье лицо, вы вообще пока непонятно кто. Угу. Так что давайте, вы походатайствуйте в Ренессанс Банк, чтобы они в соответствии с законом уведомления заказное письмишко прислали, и после этого будем с вами обсуждать все. Вообще никаких проблем. Я вас понял. Потрясающе. Ольга Викторовна. Ауш. Уведомляю вас о том, что при задолженности кредитор имеет право подать на вас в суд. Ой, сейчас я тогда комментарии почитаю. Я же сказала информацию, от вас не воспринимаю всерьез. Зачем мне это вы считаете, вы себя ведете красиво? А вы считаете, вы ведете трубку. Себя как? Я вам говорю, что ваша задача в данный момент, чтобы кредитор направил мне уведомление. До этого момента я вообще я вас не воспринимаю. А я вас грубил? Ольга Викторовна, я вам нагрубил. А я вам нагрубил? Я вам хамил. А я вам нахамил? А вы ведете себя по-хамски. А где? Вы хамите своим поведением. Каким образом? Я хамлю своим всего доброго. До свидания. Алло. Дядя. Алло. Где я нахамила-то? Я вас слушаю. Где я нахамила-то? То, что я не хочу вас слушать, но я же вам сказала, что я не воспринимаю от вас информацию. Вы проигнорировали это, начали все равно навязываться. Не обижайтесь, на красоту повлияет. Я вас понял, Оля Викторовна. Продолжайте да дальше. Да что ты орешь, дурочка, успокойся. Истеричка. Спокойно. Дурочка, успокойся. Алло. Да-да. Меня зовут Хисматуллин Роман Рамилевич, я являюсь главным специалистом департамента взыскания просроченной должности, а Ольфа, банк информира о записи разговора. Николаевна, возможно услышать? Да. Это вы? Да. Звонок по поводу ваших договорных отношений. У вас имеется должность перед Альфа-банком на текущий период времени 35 083 рубля 12 копеек. По первому кредиту, по второму 129 088 рублей 90. Алло, вы прерываетесь. 95 копеек. Альфа-банк выставил. Как я могу прерываться, если я ничего не говорю? Фон прерывается. Поэтому я уточняю, слышите ли вы меня. Что у вас там прерывается? Требования об оплате в течение суток. Фон. Я не расслышала, что прерывается? По какой причине не сплачиваете? А вы почему себя так ведете странно? Я спрашиваю, что вы сказали? Что у вас там прерывается? Я два раза повторил. Фон прерывается. Какой фон? Попадает. Поэтому я уточнил. Какой я с кем фон? Разговаривал? Вы же Николаевна? В какой у вас там фон? Да, мы же. Но я технические свойства буду вам объяснять линии. Какие технические свойства линии? Что у вас прерывается, господи? Я не понимаю вас, мужчина. А, меня зовут не мужчина, я представился, как меня зовут в начале разговора. А мужчина, прекратите истерить, я буду называть вас мужчина. Потерпите. А, ну, может быть, вы терпите в разговоре. Я буду вынужден с вами закончить. С вами ну, хорошо, мужчина, как если вы обиделись, то тогда вешайте трубку. Я задал вам вопрос, жду ответа. Если вы, мужчина, обиделись, то вы можете вешать трубку. Будьте последовательны в своих действиях. Отвечайте за слова свои. Вы же мужчина. То есть вы не способны вести конструктивный диалог. То есть, а вы что такое конструктивный диалог? Вы в курсе или вы просто так говорите? Регионального отдела, который имеет право... А что, почему у вас мужчины от женщин не отличаются совершенно? Такие же многословные и пустословные. Не подскажете? Я даже... Вас не смущает, что вас никто не слушает? Всего доброго. Вот неадекватный какой. Я говорю, вас не смущает, что я вас не слушала, нет? Алешенька. Алёша! Когда думал, что дно пробито, снизу постучали, да, Алёш? Да. Да. Алло, здравствуйте. Я слушаю. Меня зовут Огонькова Виктория Владимировна, специалист компании «Serious Trade», ведется запись разговора. А Анна Сергеевна, вы? Да. Я по поводу вашей задолженности хотела уточнить, по займу приняли ли вы какое-то решение о макро-юридическом названии вашего кредитора. 20 350 рублей оформления займа было 23 февраля 2019 года. На сегодня у вас задолженность 71 215 рублей. Анна Сергеевна, уточните, как решать вопрос планируете, нет? Все еще не получила я уведомление о том, что кто-то вас там привлек для осуществления взаимодействия по возврату просроченной задолженности. Поэтому обсуждать с вами свои финансовые вопросы я не намерена. Так вам в одностороннем порядке так никто и не пришлет то уведомление. Вы а в каком? Слушайте, в одностороннем порядке, а в каком порядке присылают уведомление? Потому что по закону вам могут предоставить, обязаны предоставить только договор цессии, если его продают ваш долг. Это вам первоначально кредитор предоставляет. А если работают по агентскому договору, они не обязаны оповещать заемщику. Вы можете сами обратиться и потребовать от первоначального кредитора. Сейчас я вам процитирую 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. В течение 30 дней с момента привлечения иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности, не переуступки права требования, а привлечения иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности, кредитор обязан меня уведомить путем направления заказного письма либо курьером под подпись, либо иным способом, который предусмотрен соглашением между кредитором и должником. Никаких соглашений мы не заключали. Да.